Поднявшееся солнце освещало неприятельские войска потоком, спускавшиеся на равнину и оставлявшие покрытые зеленью процентские высоты. Самую нужную мне точку. Теперь их центр был ослаблен. Они сами открыли для меня место прорыва. Взошло солнце Аустерлица. И я сказал моим маршалам: «Все, они обречены». Из рассеявшегося тумана перед изумленным противником появились мои 10 000 солдат. И тогда в бой пошла конная гвардия русских, гиганты на тяжелых конях. Я бросил против них черных кирасир, и они вернулись с победой и встали позади своего императора. Это было кровавое сражение. Со своего холма я видел, как побежали в беспорядке маленькие фигурки, но я оставил им одну дорогу — лед замерзших прудов. Сброшенные на тонкий лед, осыпаемые ядрами, они тонули, тонули. Битва, а точнее избиение противника, закончилось лишь с наступлением темноты.